Ивилай, пока остальные обсуждали план зачистки всего королевства, рассматривала паладина. Девушка чувствовала, что с ним будут проблемы, еще когда только узнала о предстоящей работе с очередным слугой богов. Они и с Лакиус некоторое время притирались, но там за нее было слово Регрит, а легендарную старуху уважали все. Правда, реальность была несколько более пугающая, чем ее представление. Никогда еще вампир не чувствовала настолько явной угрозы. В тот момент, когда суровый взгляд мужчины остановился на ней, девушка замерла в ужасе. Было чувство, что в паре шагов от Ивилая стояла сама смерть, готовясь сделать то, что 250 лет не могло сделать ни время, ни враги. Все длилось не дольше нескольких секунд, а потом он просто кивнул им, поприветствовал Лакиус и отошел с пути. Угроза пропала, но на ее место пришла обида. С одной стороны, что ей показательное игнорирование собственной персоны от какого-то незнакомого мужчины, а с другой столь явное пренебрежение больно било по своим же мыслям о самой себе, по чувству вины, по отвращению к собственной природе. Она – чудовище, и этот Максимилиан откуда-то знал об этом. Откуда-то, тогда она еще сомневалась, но после того показательного уничтожения шести рук, все сомнения пропали. Сейчас, рядом с ней и ее товарищами, спокойно обсуждал план принцессы тот, кто шагнул за пределы человеческих возможностей. Шагнул далеко, она уже видела подобных ему. Давно, когда принимала участие в противостоянии с демонами-богами, рядом с ней сражались существа, чьи силы были подобны силе паладина. Только вот, ни она, ни Регрит не смогли бы так быстро уничтожить шестерых человек, пребывающих на уровне адамантовых авантюристов. Это была просто казнь, показательная. Максимилиан продемонстрировал, что для уничтожения бандитов ему не нужна его основная экипировка. Простая броня, обычный меч, щит, который он даже не стал подбирать после боя, и священная магия. Если бы свет был золотой, а не серебристый, то она бы сказала, что это был гнев света, магия восьмого уровня, о которой она только читала. Но эффект очень похож. Возможно, неизвестный ей аналог, за секунду испепелить свиту шести рук, среди которой не было откровенно слабых. Очень-очень похоже. А уж усиления, которые он щедрой рукой накладывал на солдат короля и их самих. Простые смертные, после применения навыков Максимилиана могли поспорить с платиновыми авантюристами. А уж что вытворяла Гагарин, восторженно смеясь и размахивая своим молотом. Причем, он ни разу не бросал на Ивилая что-то, что может навредить существу ее вида. Все это будоражило душу девушки. Да даже доминион власти, одна из могущественнейших ангелов, про знакомство которой с паладином ей рассказывала Лакиус, могла применять максимум святой удар, магию седьмого уровня. А ведь считается, что один ангел второй сферы может победить демона бога. В голову заклинательницы даже закрадывались мысли, что Максимилиан мог быть не просто героем, а кем-то еще сильнее, уровня легендарных богов теократии. Эх, из-за всего этого девушка чувствовала себя рядом с мужчиной немного не в своей тарелке, и не могла определиться, из-за опаски перед ним, или восхищения его мощью. Особенно вспоминая первую встречу, было немного страшно. Да, хоть куцое общение с Максимилианом и слегка уняло переживания. За эти дни они иногда работали в паре, девушка временами ловила на себе его взгляды, но мелькающие в них эмоции до конца понять не могла. Сомнения, сожаления, непонятные отблески стыда и тень жалости. Иногда казалось, что он вот-вот заговорит с ней, но его слова были всегда о деле. Ивилай чуть слышно вздохнула. Эта неизвестность, недосказанность ее напрягала. А уж если вспомнить, как на мольбы о пощаде от руководителя направления работорговли восьми пальцев, Каколда, паладин ответил: «Чудовища недостойны милосердия. Прошу прощения, ваше высочество, но у меня есть пара уточняющих вопросов, позволено ли мне будет их задать?» Нахмурившийся паладин сбил с мысли Ивилай и прервал речь принцессы, которая с согласия его величества объясняла свое ведение действий, оставшихся на территории королевства огрызков преступной организации. А еще он был безукоризненно вежлив в присутствии монархов и очень этим напоминал Клейма. Только восхищения во взгляде не было. Телохранитель принцессы, кстати, косился на мужчину в серебристых латах с неподдельным восхищением. Впрочем, как и большая часть воинов, видевших его мастерство, девушка подозревала, что именно сила вкупе с продемонстрированными навыками, как, впрочем, и активное участие в событиях, и были причиной присутствия воина на небольшом совете. Медный жетон авантюриста, болтающийся на нагруднике мужчины, выглядел абсурдно, а собравшиеся в комнате были далеко не глупцами. В реалиях мира хорошие отношения с сильным человеком были ценны и для самого короля. Прецедент находился в этой же комнате. Лакюс, являющаяся подругой принцессы, часто помогала ей, а адамантовый статус помогал гильдмастеру смотреть на некоторые действия синей розы сквозь пальцы, или вообще делать вид, что она ничего не замечает. «Да, конечно, сэр Максимилиан», — светло улыбнулась девушка. «Просто Максимилиан, ваше высочество, можно капитан, можно паладин, сэр, обращение к рыцарскому или благородному сословию, но паладины Сеттоса, хоть к ним и приравнены, дворянами не являются. Даже урожденные аристократы, вступая в наши ряды, теряют привилегию к подобному титулованию, как и имя рода. Еще раз простите, просто мне неприятна мысль, что даже невольно ввожу вас в заблуждение», — воин чуть виновато улыбнулся, а Ивилай заметила, как в очередной раз восхищенно блеснули глаза Клейма. «Мальчишки, игры в благородство и солдатики. Так вот, вы говорили, что бегущие преступники, если попытаются уйти в империю, будут следовать по этому маршруту», — паладин указал место на расстеленной карте, — «и что по равнинам Кац сейчас нет пути из-за проклятого тумана и нежити. Но, если я правильно слышал, на этих равнинах ежегодно происходит сражение, как это возможно?» «На некоторое время мгла, скрывающая равнины Кац, развеивается», — заговорил капитан Стронов. «Именно этот промежуток и используется империей для их нападений». «Значит», — лицо паладина выражало сложную гамму эмоций, — «есть проклятая земля, порождающая нежить. Каждый год на ней проходят кровопролитные сражения. Стороны забирают с собой тела погибших, дворян, да, а простолюдинов иногда хоронят в общих могилах, или, если возможности нет», — качнул головой капитан гвардии его величества и замолчал с печальной и слегка виноватой миной на лице. «Но иногда и наши войска, и войска Бахрута прекращают военные действия, чтобы успеть собрать погибших. Не всегда это, конечно, получается». «Понятно», — Максимилиан потер пальцами переносицу. Его лицо было точь-в-точь, как физиономия Ригрид, перед тем, как склочная старуха начинала всем рассказывать, какие ее окружают идиоты. «Простите, что прервал вас, ваше высочество». Совещание продолжилось, но вопрос паладина не оставлял мысли Ивилай. Да и остальные, включая его величество, задумчиво поглядывали на хмурого мужчину. Капитан, король Реэстиза, после завершения обсуждения и раздачи приказов, посмотрел на гостя своего дворца. «Когда вы уточняли по поводу проклятых равнин, я видел, что вы были чем-то озабочены. Не поделитесь?» Воин тяжело вздохнул. «Ваше Величество, честно говоря, меня очень настораживает ситуация с этими равнинами. Я маловато знаю, и хотел бы сначала пообщаться с магами вашего королевства на эту тему, но раз вы спросили, видите ли, я знаю два варианта зарождения подобных мест, и довольно много возможных последствий, и все они далеки от чего-то хорошего». Ивилай, как и остальные, прислушалась. Часть тех, кто присутствовал на собрании, уже покинули комнату. Остались только сам король, принцесса с телохранителем, Лакюс, она, Гагарин и Максимилиан. Остальные участницы их команды ждали ее и своего лидера в гостевых покоях, выделенных им ее высочеством. Проклятая область такого типа может появиться в двух случаях. Первый – стихийно из-за кровопролитных сражений или еще каких-нибудь недобрых событий, приносящих обилие отрицательной энергии. Если так, то это просто местность, переполненная злом и смертью до уровня самоподнятия мертвых. Но ничего хорошего в этом нет. Проклятое место развивается. И в нашем случае развивается активно. Ежегодные смерти, агония сотен и тысяч, кровь и трупы. Этими сражениями армии, фактически, кормит проклятие, давая ему пищу для роста. Основная опасность в том, что рано или поздно оно дойдет до стадии, когда подниматься будут не просто зомби и скелеты. Упыри, вурдалаки, рыцари смерти, старшие умертвия, банши, а потом придет черед личей. И вот эти, хоть и безэмоциональные, но имеющие острый ум создания, начнут бродящую без особого смысла под покровом тумана нежить организовывать. Начнутся налеты на деревни и нападения на караваны. Нежить будет учиться и развиваться. Сильных тварей будет становиться больше и больше, пока в один, не самый прекрасный день, вы не получите вторжение немертвых. Король слушал внимательно, как и Эвилай. Действительно, возникновение проклятых мест имело место быть. Но если это происходило на людских землях, то туда просто приходили жрецы и снимали проклятие. Второй случай – ритуал, который помог такому месту появиться. И тогда там уже сидит хозяин, который довольно потирает ладошки после каждого сражения, пополняя ряды войска, создавая серьезные некроконструкты и копя негативную энергию в накопителях. Тогда он сидит уже довольно долго, хмыкнула Гагарин. Паладин как-то криво и немного печально улыбнулся, взглянув на воительницу. Все личи, рано или поздно, приходят к одному выводу. Подождать для них не проблема. Они не знают скуки, для них не существует нетерпения, а сильный разум легко давит стандартную ненависть нежити к живым. Поэтому, если лич безвылазно сидит на погосте, это не потому, что он боится или ленится. Пока мы его игнорируем, он растет в силе. Пока мы спим, он растет в силе. Пока мы пьем пиво, он растет в силе. Пока мы стареем, он растет в силе. Пока. Я поняла, поняла. Гагарин не перестала улыбаться, но шутливо подняла ладони, признавая поражение. Увидел лича, бей по черепу, пока он не начал расти в силе. Паладин на это только серьезно кивнул и продолжил говорить. Почти всегда это самое лучшее решение. Мертвые практически не испытывают эмоций, только их тени, воспоминания о былом. Свежий лич еще может в частичное сочувствие и подобие человечности, но на самом деле это не оно. Это бледные картинки, которые выцветают с каждым годом. Если лич не подчиняется законам, не существует в нормальном социуме, который будет ему напоминать, что плохо, а что хорошо, то человечность гаснет окончательно. Все меньше остается того, что волнует запертую в мертвом теле душу, оставляя в итоге главный императив. И тогда, уже окончательно чудовище, начинает идти к своей цели. Постижение магии, он будет приносить гекатомбы жертв на алтарях из разных материалов, чтобы понять разницу и вывести закономерности в уровне выделяемой некроэнергии между гранитной основой, песчаником или мрамором. Захват мира – самые верные подданные, убитые и поднятые. Поэтому он будет превращать каждую захваченную деревню в некрополь. Сделать, чтобы все люди были счастливы, нужно убрать все, что приносит страдания. Ах, да, жизнь сама по себе не сладка. Ну, значит, она лишняя. Тревожная перспектива. Лан-Паса-3 был мрачен. Я обдумаю то, что вы нам рассказали, капитан Максимилиан, но пока не вижу возможного решения проблемы. Равнины Кадз закрывают прямой путь из Империи к нам, и большую часть года не дают войскам Бахарута беспокоить нас. Полная их зачистка будет значить начало полномасштабного завоевательного похода Императора Зеркнифа. Войска Бахарута как никогда сильны, и сдерживает их только перспектива оказаться отрезанными от линии снабжения, после того, как мгла вновь накроет равнины. Я понимаю, не менее мрачно кивнул паладин. Уничтожение угрозы, в перспективе, будет знаменовать начало кровопролитной войны. Я тоже не могу пока предложить приемлемый вариант полностью закрыть этот вопрос, но провести разведку и устроить МММ профилактические мероприятия, это в моих силах. Вы хотите проредить нежить? Спросила золотая принцесса. Как делают это авантюристы и работники империи Бахарут? А они этим занимаются? Удивился паладин. На его лице даже показалась тень радостного одобрения. В каких масштабах? Государственные заказы на чистку нежити у границ равнин, ответила Лакиус. Кроме наемников чистят проклятые земли и некоторые подразделения имперской армии, но ни те, ни другие глубоко не заходят. Во мгле трудно ориентироваться, и она воспринимается как нежить, что позволяет трупам устраивать неприятные сюрпризы. Насчет масштабов сказать не могу, но сомневаюсь, что это что-то большее, чем уничтожение нежити у самой границы. Понятно, спасибо, леди Аиндра. Ваше высочество, как вы, наверное, уже поняли, именно чистками я и хочу заняться. Только заходить планирую глубоко, параллельно оценивая, насколько сильная нежить собрана в глубинах. Во взгляде Максимилиана на дочь короля было много тепла и уважения, да и на Лакус мужчина посмотрел с благодарностью. Соберу крупный отряд авантюристов и устрою сокращение поголовья немертвых. Мои способности позволяют вести за собой довольно много людей и дают возможность нивелировать влияние мглы. До силы магистров мне, конечно, далеко, но как минимум понять, что там происходит, мы сумеем. Если же получится нанести значительный урон нежити, присутствующий на равнинах Кац, и делать это регулярно, каждый год, то опасность полномасштабного вторжения снизится многократно. Что вам для этого нужно? Взгляд короля немного посветлел. Вообще, Ивилай относилась к этому человеку немного с предубеждением, считая его излишне мягким. Но события последних дней заставили девушку взглянуть на монарха по-другому. Его возможности сильно сковывала оппозиционная фракция аристократов, что изрядно бесило вампира. Тот же Зеркнев, по мнению Ивилай, был куда более решителен, да и реформы, проведенные в империи, пошли ей только на пользу, превратив государство из рыхлой, аморфной массы, подобной Реэстизу, в сильного игрока на мировой арене. Да, он заработал прозвище «Кровавый», но это не важно, девушку восхищала эффективность императора. Кровь пролилась, ее было много, но страдала, в основном, настоящая падаль, по ошибке носящая титулы благородных дворян. На ее взгляд, сейчас в империи все намного справедливее, чем раньше. Простолюдин или аристократ, это перестало там быть самым важным. Императора волнует только польза, которую приносят разумные на постах. Даже полулюди Бахарута имеют все шансы на то, чтобы встать на один уровень с человеком. Да, сейчас это все еще сложно, но процесс только в самом начале. Но, возвращаясь к повелителю Реэстис, Ивилай за эти дни увидела совсем другого человека, сильного, волевого. Он, как старый, но не потерявший сил матерый пес, вцепился в появившуюся возможность провести в своей вотчине чистку, а информация, которая начала стекаться к нему напрямую. Ивилай, как та, кто часто осуществлял допросы схваченных пальцев, видела мрачную, но торжествующую улыбку короля, когда те начинали петь о замешанных в их делишках отпрысках дворянских родов, да и заискивающие улыбочки некоторых аристократов, до того ходивших независимыми и неприступными бастионами величия своего рода, будили в девушке надежду, что королевская фракция не просто получила рычаги давления, но и сможет ими воспользоваться, прижав вольницу некоторых личностей. В принципе, тем временем начал отвечать Максимилиан, задумчиво потирая подбородок. «У меня все есть, но если вы хотите принять участие, то я не откажусь и от финансовой помощи, и от помощи людьми. Тот же отряд гвардии, с которым мы в эти дни работали вместе, достойные ребята, 30 мечей, что обучены сражаться вместе, будут весьма полезны в задуманном мной мероприятии. Мне, честно говоря, будет намного проще вести именно таких бойцов, нежели несколько несработанных вместе, но сильных отрядов авантюристов. Всего 30, удивился монарх, желательно больше. Сотня клинков будет в самый раз. С моими усилениями они будут сражаться на достаточном уровне, чтобы не погибнуть от какого-нибудь шального костяка, да и против рыцаря смерти смогут продержаться достаточное время, чтобы я пришел на помощь. Потратим месяц, сутки во мгле, сутки отдыха. Должно хватить. Нужно будет устроить укрепленный лагерь невдалеке от границ проклятых земель. Нанять авантюристов, владеющих магией исцеления, пару десятков бойцов уровня золота-платины для его охраны, чтобы солдаты могли спокойно отдохнуть. Один отряд мифрила, на всякий случай. Обслуга тоже не помешает. Кашевары, кузнец, прачки. Хороший бар тоже будет не лишним. Но это все пока в черновом варианте. Король несколько секунд размышлял, легонько постукивая пальцами по столешнице, затем слегка кивнул. Корона примет в этом участие. Все же, это мое королевство. С учетом того, что было конфисковано у бандитов, для казны подобные траты пройдут практически незаметно. Я выделю вам сотню гвардейцев под временное командование, казна оплатит наем авантюристов и работников. Когда ваш план будет готов, пришлите его мне. Я направлю людей для постройки лагеря. На какое вознаграждение вы рассчитываете для себя? Мужчина явно растерялся. Думаю, персональный заказ от короля, проведенный через гильдию, будет в самый раз. А то, чувствую, за мои приключения гильдмастер вскоре устроит головомойку одному паладину. Монарх впервые на памяти Ивилай весело рассмеялся, впрочем, она тоже не удержалась от улыбки, как и Лакиус. Даже Клейм прилагал силы, чтобы сдержать лицо невозмутимым. Только золотая принцесса, вместе с Максимилианом, смотрели на этот приступ веселья с недоумением. «Я бы хотел посмотреть, как почтенная гильдмастер будет что-то выговаривать адамантовому авантюристу, который в одиночку уничтожил 6 рук вместе со свитой», Ланпасатри с улыбкой покачал головой. «Сомневаюсь, что будет что-то большее, чем просто укоряющий взгляд, да и я уже озаботился тем, чтобы проблем у вас не было». Личный заказ на помощь в очистке столицы и предместий уже лежит в гильдии, поэтому вам осталось только принять его, получить награду и повышение в ранге. Кстати, немного рановато, но я поздравляю вас, Максимилиан, с адамантовым жетоном. Понимаю, что рушу всю интригу, но я, как-никак, король, и могу себе позволить маленькие вольности. Да и неожиданности там. Уже после Эрантила и тамошнего скелетного дракона вас представили на Мифрил, а после боя под стенами столицы, монарх хмыкнул. Простите, но вместе с шестью руками погибли и все сомнения в вашем ранге. Благодарю, ваше величество. Это я вас должен благодарить. Ваши действия принесли и мне, и королевству одну пользу. Но возвращаясь к равнинам Кац, когда вы планируете начать? Месяц-два, сразу, не раздумывая, ответил паладин. Сейчас мне нужно в Эрантил, есть срочные дела с тамошними фармацевтами, Барилами. В процессе я закончу работу над планом, и вышлю его вам. С мэром Эрантила свяжутся, он будет вас ждать. Так будет проще передать бумаги, кивнул Ланпасатри. И Максимилиан, вы не думали пойти на королевскую службу? Реестис нуждается в таких людях, как вы. Сожалею, ваше величество, Максимилиан улыбнулся извиняющейся улыбкой. Орден Блани справедливости независим, и не принимает участия в государственной жизни королевств. Мы поможем в трудной ситуации, в уничтожении монстров, бандитов. Но сражения в войнах между власть имущими нам претят, как и служение кому-то кроме нашей совести. Понимаю, король, несмотря на отказ, не выглядел расстроенным. Но я должен был предложить. И к слову, о вашем ордене. Нам ждать прихода ваших братьев и сестер, сомневаюсь, вздохнул паладин. Я вообще не могу объяснить, как я попал к вам. Был в одном месте, а потом появился недалеко от деревни Карн. Так что, если и ждать еще паладинов Сеттаса, то только тех, кого я рекрутирую и подготовлю здесь. Но когда это будет, сказать не берусь. Значит, у вас есть планы по созданию отделения на наших землях? Планы есть, но я еще не определился с местом, да и вообще, это весьма трудоемкий процесс. Кандидат в послушники должен всем сердцем желать стать паладином Сеттаса, разделять наши убеждения, стремиться помочь и защитить нуждающихся, и выжигать скверну, угрожающую людям. И самое главное, чтобы пройти судилище, послушник должен самостоятельно принять решение. Так что для меня еще много работы по поднятию личной репутации. Моя слава сейчас, это слава ордена. Не ради того, чтобы потешить тщеславие я делаю то, что делаю, и не ради денег. Но и соврать, что слава мне не нужна, не могу. Ранги, добрые дела, подтверждение личной силы, это основа. Я разжигаю серебряное пламя Сеттаса, чтобы мотыльки алчущих справедливости душ стремились ко мне, ради моей помощи, или ради силы для помощи другим. Когда паладин замолчал, в дверь тихо постучали. Немолодой слуга, низко поклонившись монарху, сообщил, что только что прибывшие представители теократии Слейна просят аудиенции короля. «Леди Аиндра, госпожа Ивилай, мы можем поговорить?» Паладин, после того, как монаршие персоны покинули комнату, задал вопрос вежливо, по очереди кивнув девушкам. Но невысокая вампирша все равно вздрогнула, вспомнив ту угрозу, которую чувствовала от мужчины при первой встрече. Только мы, Ивилай никогда бы не призналась, но сейчас она была безумно благодарна Лакюс за этот вопрос. Она подозревала, что Максимилиану не составит труда противостоять всей Синей Розе, но девушка безумно хотела, чтобы ее подруги были рядом. Хоть это и выглядит эгоистично и малодушно, как пожелает госпожа Ивилай, подтвердил мужчина подозрение о теме разговора. Я не против, чтобы мои подруги присутствовали, кивнула вампир, замешкавшись на секунду. Тогда я следую за вами, дамы. Улыбка Максимилиана девушке показалась успокаивающей. Это даже чуть помогло. Ну действительно, не будет же он устраивать бой во дворце короля? Итак, госпожа Ивилай, для начала я должен перед вами извиниться. Мужчина отвесил ей неглубокий поклон, привстав из-за чайного столика, за которым он, Лакюс и сама вампир сидели. Остальные ее подруги тоже были в гостевых покоях, но Гагарин просто стояла, подпирая стену, а Тиайтина сидели на подоконнике. Мое поведение при первом знакомстве было обусловлено не лучшим опытом общения с детьми ночи. Косность мышления, наверное, и неожиданность. Только через некоторое время я задумался как о репутации вашей команды, так и о леди Аиндре, которая не смогла бы терпеть рядом с собой кого-то творящего зло. Да и встречал я подобных вам, кто сопротивлялся проклятию, ведя вполне добропорядочную жизнь. Ничего страшного, я не могу вас винить, и благодарна, что ничего непоправимого не случилось», — девушка кивнула, принимая извинения. «Но как вы узнали, я ношу кольцо, которое скрывает мою природу. В густой ночи, при свете дня, злу не укрыться от меня», — почему-то усмехнулся паладин, как будто вспомнил что-то веселое. Впрочем, почти сразу он, с каплей вины во взгляде, продолжил говорить: «Не обижайтесь, я имел в виду природу вашего проклятия. На расстоянии ваш артефакт справлялся, но когда вы подошли ко мне слишком близко, у него не было шансов. Чувство зла, серебряное пламя Сеттаса в моей душе разгоняет все тени, не существует демона, нежити или проклятого, который смог бы скрываться от меня, стоя вплотную». «Ясно, спасибо, что ответили». Паладин на это только дружелюбно кивнул. «Ну и главное, госпожа Ивилай, скажите, тяготит ли вас проклятие вампиризма?» Девушка на секунду застыла от вопроса. Несмотря на силу сидящего перед ней человека, в душе заклинательницы вспыхнул гнев. «Тяготит ли ее вампиризм?» «Конечно», — сдержала она себя от резких выражений, но не смогла удержаться от яда в голосе. «Конечно, меня тяготит день ото дня, год от года, видеть в окружающих меня людях еду. Конечно, меня тяготит, когда пробегающие мимо дети воспринимаются, как бурдюки с вкуснейшим лакомством. Разумеется, меня тяготит, что раны моих подруг вызывают желание их осушить. И нет никаких сомнений, что меня невероятно тяготит факт того, что все эти годы я заперта в теле ребенка. Что это вообще за вопрос?» «Очень важный вопрос, на который вы ответили. Спасибо за честность, и простите за прямоту», — Максимилиан виновато улыбнулся, и засунув правую руку в появившееся серебристое марево, достал из него украшенный какими-то печатями, довольно толстый и богато выглядящий золотистый свиток. «Это свиток абсолютного очищения. Запертая в нем магия 10 уровня способна очистить вас от проклятия». Мужчина, не обращая внимания, как 4 девушки демонстрируют глаза размером с блюдца, впрочем, и вела и от них не отставала, просто ее лицо полностью скрывала маска, положил свиток на столик и пододвинул к вампирше. «Чтобы его активировать, достаточно сорвать самую крупную печать и подумать о цели. Но хочу предупредить, что все преимущества вампиризма пропадут вместе с ним. У меня их очень мало, поэтому, если вы не хотите его применять, то я не смогу его остав». Ивилай уже не слушала мужчину. Сила запертого в предмете заклинания вызывала фантомное покалывание по всему телу и не давала девушке повода сомневаться. «Она не захочет, она не захочет». Преимущество вампиризма, дрожащими руками от переполнившей ее надежды, от жадного, всепоглощающего желания избавиться от того, что тяготит девушку столетиями, она торопливо схватила это сокровище. Она даже встала из-за стола, сделав шаг ото всех подальше. Ее не смущало то, что у нее в руках предмет, внутри которого заключена сила, воистину равная божественной. Зато ей было страшно, но не применить его, страшно, что мужчина передумает. Пальцы с силой сжали печать, отрывая ее от свитка. «Помоги мне», — взмолилась она, беззвучно взывая к силе артефакта. Яркий, но мягкий серебристый свет священной магии залил комнату. Девушка даже не дала мне договорить, применив свиток. «Ну и хорошо, я был рад. Если ее желание избавиться от проклятия было таким сильным, то все прошло прекрасно. Да и монстр адамантового уровня, который мог сорваться в любой момент, стартовав аттракцион кровавого безумия, не то, чтобы я хотел оставлять в столице». Секунда, и свечение исчезло, оставив только стоящую неподвижно низкорослую фигурку девушки. То, что раньше было вместилищем заклинания 10 ранга, беззвучно осыпалось серебристым водопадом искорок, растворяющихся без следа на подлете к полу. И Вилай несколько секунд не двигалась, все ее подруги, впрочем, как и я, не сводили с нее взглядов. Потом тонкие ручки, с изящными пальчиками, прижались к груди. «Оно бьется», — услышал я почти неслышное. «Оно бьется, оно бьется». Под счастливый девичий визг, наполнивший комнату, заклинательница сорвала с себя маску. Златокурая, невысокая девушка явила нам личико девочки лет 13. На нем застыло выражение счастья и неверия. Взгляд красивых, больших глаз с удивительной радужкой, меняющий цвета под разными углами падения света, заметался по комнате. Найдя искомое, малышка чуть ли не телепортировалась к одной из стен, замерев перед зеркалом. «Мои глаза — это мои глаза». Тонкие пальчики, как будто пытаясь удостовериться в том, что видимая ей явь, пробежались по лицу, потом на мгновение застыли, приподняли верхнюю губу. И жубы, мои жубы. Я видел, как с каждой секундой осознания произошедшего, в глазах девочки скапливались слезы. Что же, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Сейчас будет очень интимная сцена для самых близких. Киваю головой Гагарин, которая единственная из всех еще обращала на меня внимание, и получив ответный кивок, выхожу из комнаты. В гостях хорошо, но дела не ждут. Мне еще нужно заехать в детский дом, курируемый Золотой принцессой, или попробовать попросить аудиенции у нее самой. Сразу это сделать я как-то не догадался. Как там того парнишку звали? Клейм, да, надо попросить сопровождающего гвардейца, дожидающегося за дверьми гостевых покоев Синей Розы, проводить меня к нему. Слыша за спиной радостный девичий крик девочки «Я живая!», шел за гвардейцем и улыбался. Слезы счастья прекрасны. А представив на секунду, как обычный игрок сейчас бы хватался за сердце из-за траты невосполнимого запаса очень дорогого свитка, я хихикнул. Хорошо, что легендарная жаба игрока не может выжить там, где горит пламя Сеттоса. От автора. Большая, нудная глава. Специально для Лукарда Лукардовича. Щутка, гы-гы-гы. Столичный гильдмастер, женщина. Не путать с начальником гильдии Эрантила. Равнины Кац авторским произволом растянуты чуть севернее, закрывая удобную дорогу от Бахарута к Реэстис. Глава 16. Аристократка, дочь короля, та, у кого есть практически все, что пожелает. К ее словам прислушивается сам монарх, хотя это не удивительно. Мы общались не очень долго, но золотая принцесса приятно удивила своей разумностью. Еще она дружит с одной из сильнейших команд авантюристов Реэстис, добилась отмены рабства, содержит детский дом для сирот-простолюдинов, которые сама часто навещает, уделяя время детям. Ее телохранитель, мальчик-сирота, которого она подобрала с улицы и дала ему все, что тот имеет сейчас. Фактически, для Клейма страшная история его жизни в одночасье стала прекрасной сказкой про добрую принцессу и ее рыцаря. Одна из добрейших людей этой страны, по утверждению самых разных жителей королевства, кроме бывших рабовладельцев, естественно, есть возможность, что я где-то не прав, или чего-то не знаю, но даже если она все это делает просто из жажды народной любви или мечты занять трон, мне не стыдно было склонить перед девушкой голову в уважительном поклоне, когда ее рыцарь-простолюдин провел меня к ней. Разговор наш был короток, задал пару вопросов о детском доме, положил на столик мешок с 1000 золотых, отчего предмет мебели жалобно скрипнул. Тепло попрощался с удивленной девушкой и пытающимся удержать глаза в орбитах Клеймом, и отправился по своим делам. Хоть монарши и особы этой страны мне понравились, из тех, с кем успел познакомиться, но и назойливым быть не хотелось. Меня еще ждал поход в столичное отделение гильдии авантюристов, и по окончании всяческих формальностей, путь в Эрантил. Знаешь, Макс, это самый быстрый карьерный рост, который я видел. Петр задумчиво смотрел на мой адамантовый жетон, даже чуть-чуть завидно. Да брось, Лукрут был как всегда жизнерадостным, как будто мы не поняли, что его ранг совсем не медный еще с первой встречи. Хм, но на адамант никто, конечно, не подумал. Дайн спокойно улыбался, бросая чуть грустные взгляды на нанятую нами повозку, которой правила Нинья. Сразу не подумал, уточнил Петр, задрав ввысь указательный палец. Я только хмыкнул. Особо этой бляшкой я не гордился, но был доволен, что, во-первых, теперь могу взять любое задание гильдии, а во-вторых, получил некоторую долю славы и известности. Еще один камень к монументу славы ордена, еще один шаг к его становлению на землях этого мира. Меня больше завидки берут, что на нашего Макса сразу начали девчонки вешаться. Рейнджер мечтательно сощурил глаза. Вот возьмем золотой ранг, привалит популярность, и Лукрут Волф покажет вам, что может настоящая мужская сила. Кто о чем, о вшивой Абане, вздохнул друид, а лидер команды рассмеялся. Ну, некоторая правда в словах Лукрута есть, продолжал улыбаться Петр, но разглядев наши вытянутые лица поспешил поправиться. Я имею в виду вешающихся девчонок, а не мужскую силу. Кинув быстрый взгляд на повозку, авантюрист убедился, что мы на достаточном расстоянии, и шепотом спросил. Горячая хоть, без комментариев, сделал я лицо кирпичом. Никогда не любил ни обсуждения амурных дел, ни хвастовство на эту тему. Было и было, тем более, скорее всего, с той теократкой я и не встречусь в ближайшее время, может и никогда не свидимся, телефонов в этом мире нет, а мы даже имена друг друга не знали до самого КХМ, конца. Там вообще все очень сумбурно произошло. Я уже двигался на выход из дворца, когда заметил в одном из залов группу из нескольких разумных. Какой-то мужик в богатых одеждах жреца с очень важной мордой лица, здоровяк, не человек, смазливый блондин и пара бойцов в хороших доспехах. Честно говоря, сначала обратил внимание только на здоровяка получеловека. Нет, не подумайте, мне не нравятся мохнатые дядьки под 2,5 метра ростом. Просто раньше полулюдей я не видел. Возможно, конечно, ничего нечеловеческого в нем не было совершенно, но уж очень он был здоровый, с натуральным мехом на голой груди, да еще и кожа темно-серого цвета. В общем, мазанул взглядом по необычной группе, чуть присмотрелся к здоровяку. Тот, заметив мой интерес, несколько насмешливо, но больше, все же, доброжелательно улыбнулся, чуть кивнув. Я кивнул в ответ, и покинул сначала то помещение, а потом и королевскую резиденцию. А на пути к гильдии меня сбил с панталыки мальчишка зазывало. Очень, очень талантливый пацан. Он за пару минут, что я слушал его крики про чудесное пиво, тающие во рту сардельки и сосиски, банально заставил сменить курс создания гильдии на помещение таверны. Не, ну а чего, если я полчасика уделю вкусняшкам, ничего же не случится, тем более с ребятами мы время не обговаривали, мало ли, насколько придется задержаться во дворце, ват. И я совсем не пожалел, что свернул в таверну. Во-первых, пиво и закуски были действительно безумно вкусными, а во-вторых, зацепился языками с довольно примечательной девушкой. Очень откровенный наряд, состоящий из коротеньких шортиков, разноцветных чулок, один из которых был явно из комплекта к шортам, и что-то типа пеньюара. Одежда оставляла крайне мало простора для фантазии, скрывая, фактически, только самое сокровенное. Кому-то другому, думаю, такая одежда принесла бы неприятности, но судя по бросаемым на нее взглядам большей части мужского контингента заведения, она их уже решила. Скорее всего, магичка, подумал я, глянув на подпаленную бороду мужчины, бросающим на девушку самые злые взгляды. Фривольно одетая особа была красива даже несмотря на немного печально усталое выражение лица и грустный, с нотками недовольства и брезгливости взгляд. Две мощные синих косицы по бокам спускались аж на уровень бедер, а я всегда просто фанател от девушек с длинными волосами, да еще и такими густыми. Я даже замечтался, представляя, как чудесно бы смотрелась стройная фигура девушки, которую скрывал бы только водопад густых волос. Ну и грудь. Да, глубокое декольте открывало прекрасный вид на очень возбуждающую картину размера 2,5-3. Собственно, мой пристальный взгляд с элементами мечтательной озабоченности и был неким спусковым крючком для произошедших событий. Внимание было замечено самой обладательницей нескромного наряда, я был внимательно осмотрен сначала с брезгливостью, но, судя по всему, результат синеволосой в итоге понравился. Меня одарили приятной, хоть и немного усталой улыбкой, и легонько помахали ладошкой. Ну а я что? Я тоже улыбнулся и вопросительно глянул на свободный стул за ее двухместным столиком. Получил разрешающий кивок, подсел, и КХМ закрутилось. Короче, несколько общих фраз, очень даже соблазнительная улыбка, недвусмысленное предложение показать номер. Вот такая вот история любви, ага. И конченному меднолобу было понятно, чего от меня хотят. Я, собственно, оглядывая откровенный наряд и приятную фигуру девушки, был абсолютно не против. Потому как, эй, она красотка. Кольца я не видел, у самого уже черти сколько никого не было. Да и вообще, задумался я, когда мы уже шли с ней под ручку к лестнице на второй этаж, я, девственник, как бы это смешно ни звучало, с момента рождения в этом мире у меня еще никого не было, в отношениях не состою, так что, вижу цель, не вижу препятствий. Паладина не напугать красивой девушкой, если она не пьет чай в газеба, поэтому пришло время попрощаться с постыдной невинностью. И я, слава Сеттасу, в кои-то веки угадал. Мы очень активно и приятно несколько раз отдохнули, делая короткие перерывы. Даже прихваченные с собой вино и закуски нам не понадобились. Что я, что синеволосая, дорвались, так сказать. Мы и не разговаривали практически, перекинувшись всего несколькими фразами КХМ не по делу. Узнал, что она из теократии Слейна и в реестис по делам, поделился, что и сам в столице проездом, а вообще не местный. Выяснив, что я уже сегодня уезжаю, милая девушка решила не тратить время на болтовню, в чем я ее охотно поддержал. Собственно, прекрасно провел пару часов, и, кажется, не ударил в грязь лицом. По крайней мере, расставались мы вполне довольные друг другом, а Тилли даже черкнула адрес, по которому ее можно найти в столице теократии, если меня туда заведет дорога приключений. Нагулялась, приподнял бровь командир охраны посла, передавая девушке огромную шляпу. Еще как нагулялась, демонстративно втянул воздух и пошло осклабился здоровенный мужик с темно-серой кожей и слегка выступающими нижними клыками. Началось, призрак хорошего настроения улетучился без следа, даже усталость перестала быть приятной. Девушка с синими волосами резким движением натянула головной убор, широкие поля которого обвисли, закрыв ей обзор. Впрочем, ненадолго. Земляку Макса шляпа бы напомнила головные уборы ведьмы из сказок другого мира, только вместо острого конца сверху была рука, которая почти сразу же схватила поле спереди и приподняла его так, чтобы девушка видела, что происходит. Куайс, вот надо было поднимать эту тему при нем, это животное же сдохнет, если слово «залупа» меньше 10 раз за день скажет. Слова выбирай, моментально зло ощерился здоровяк. Как ни посмотри, что ни говори, а животное ты и есть. Синеволосая привычно состроила брезгливую гримаску и, взмахнув рукой, призвала шар артефакт, на который уселась. Со стороны казалось, что она сидела на воздухе, над парящей волшебной сферой. Голову опять кольнуло болью, и девушка устало вздохнула, поморщившись, и дала волю острому языку. «Бы-бы-бы, сиськи, ых-ых-ы, член, да мне с тобой в одном хлеву находиться противно. Будет вам, успокойтесь», блондин тяжело вздохнул, положив руку на плечо злоскалящегося здоровяка. «Брейн, хватит ее провоцировать, Тилли, прекрати обострять, лучше рассказывай, что там с корреспонденцией. Надеюсь, ты не забыла про задание, увлекшись всякой ерундой?» «Разумеется, не забыла», — сопломбом заявила девушка, вынимая три письма из напоясной сумки. «Я умею разграничивать дело и развлечения, не то, что некоторые». Презрительный взгляд на Брейна был здоровяком проигнорирован, поэтому Тилли вскрыла первое письмо со словами «это нам» и протянула два других блондину, а это послу и домой. «Есть что-нибудь интересное?» — полюбопытствовал лидер их тройки, когда девушка углубилась в чтение. «Пока только всякая мелочь, бла-бла-бла, ерунда, скукотао». Это был самый мало проживший информатор. Девушка хихикнула и на вздернутые брови Куайса пояснила. 4 дня назад завербовали кого-то из местного преступного синдиката, а 3 дня назад прикончили. О-о-о, да у них тут целая чистка была. Вот с чего мы видели столько конников при оружии. Эти реестисцы наконец принялись за 8 пальцев. Не прошло и тысячелетия. Я-то думала, им нравится жить в дерьме, а ты посмотри. Тилли, давай без личных оценок и по делу. Куайс снова тяжело вздохнул. У 11-й был сложный характер, и он с большим удовольствием каждый раз отправлял ее за информацией. Тилли пройдется по трактирам, выпьет, заберет почту, может подерется, может найдет себе мужчину, но вернется в более-менее хорошем настроении. На некоторое время 11-й номер черного писания перестанет пытаться довести Брейна, его, остальных своих сокомандников, или, в данный момент, посла, до белого коленя. И он пару дней не будет себя чувствовать пьяной макакой на поле, усеянном заклинаниями-ловушками. «Прости, командир», абсолютно без сожаления ответила девушка, бегая взглядом по бумагам. В общем, 3 дня назад в столицу Реестис заявился новенький авантюрист. Встретился со Астрономом Аво. Куайс, это тот тип, который вместе с воином-капитаном нагнул Нигуна и его писание. «Встретим, напомни мне, пожалуйста, чтобы я ему спасибо сказала. Эта бледная моль солнечного света меня еще дома достала». КХМ, наткнувшись на укоризненный взгляд командира, девушка немного смешалась. «Извини, так вот, этот авантюрист, Стронов, гвардия и синяя роза устроили местной шушере ночь длинных ножей. На следующий день новенький перебил 6 рук. Ахахах, умора. Боевое крыло 8 пальцев звали 6 рук. Я не могу просто. Мощь их фантазии настолько могуча, что я почти готова снять перед ними шляпу. Все, все, читаю дальше. Ага, короче, главного из ладошек, некоего Зеро, взяли живым, но без рук и ног, а авантюрист хорош. Капитан бы максимум сломал конечности. Тилли, устало закатил глаза блондин. Уф, ладно. Зеро запел после пленения, чистки начались снова. Поймали 4 из 8 глав 8 пальцев, остальные свалили. Сейчас по всей стране начались облавы, жгут поля с черной дрянью. В гильдию авантюристов косяком идут коронные заказы на помощь в поимке всякого отребья. Наша агентура среди всякой мрази кончилась почти вся, благо дохли они сразу, как начинали петь. Авантюрист-то медный был. Сейчас представлен сразу на адамант. На щите ладонь в латной перчатке, твою мать, Тилли, Куайс удивился. Нечасто их синеволосая красавица с дурным характером выглядела такой поникшей. Командир, девушка перевела на блондина взгляд, в котором плескалось море безнадеги. Как там звали того паладина, который заинтересовал нулевую? Может развеять заклинание? Айше было страшно, хотя это преуменьшение. Она видела краем глаза восковую маску, которая сейчас сменила обычно безразличное выражение лиц Антилин. Полуэльфика только коротко мотнула головой, продолжая смотреть, как два тела переплетаются в страстном танце. Астролог тысячи лик прерывисто вздохнула. У нее были нормальные отношения со всеми в черном писании. Да, иногда они не находили компромиссов в каких-то вопросах, но капитан решал подобные проблемы почти играючи, умело применяя командирскую власть, собственную харизму и уважение, испытываемое подчиненными перед сильнейшим. Сильнейшим после нулевой, но мало кто мог похвастаться, что был знаком с козырем теократии. Произошла, конечно, промашка с Клементиной, но та, по мнению Айши, просто поехала кукухой, и вины командира тут не было. Филипп указывал кардиналам на нестабильный характер подчиненной, но звание одной из сильнейших воительниц мира перевешивало возможные риски в глазах руководства страны. Из всех боевых товарищей Айша считала Тилли и бесконечную песнь близкими подругами. Вот только прервать заклинание. По телу пробежал табун мурашек, когда заклинательница дальнего видения представила, как холодный взгляд Зисшизыцумеи вопьется в нее, вместо картинки, отражающейся на поверхности зеркала дальнего видения. Седьмое место черного писания слишком любило жизнь, чтобы посметь расстроить козырь теократии. Возможно, ей удастся как-то притушить гнев верной смерти. Совсем недавно конец смерти, конец жизни для нее была всего лишь далеким полубогом, той, кого некоторые звали владыкой мира, щитом человечества, сильнейшей из живущих. Айша хотела с ней познакомиться лично. Да, хотела, до того момента, когда Антилин не вошла в ее покой. Воспоминания о холодном взгляде разных глаз потом несколько дней вызывали мурашки. Ощущение невероятной силы от девушки в довольно милом двуцветном свитере пугало и подавляло астролога. И абсолютно не добавил спокойствия кардинал, который пришел призвать полубогиню к порядку. Айша с удивлением наблюдала, как все тише и тише становится голос мужчины под взглядом дочери богов. С каждым словом все меньше слышалось от звуков власти. Все больше слова кардинала становились просьбой, пока стали походить на мольбу. А ведь нулевая не сказала ни слова, просто смотрела, внимательно, холодно, с легким недоумением. Так, под взглядом верной смерти и погас спич одного из самых влиятельных людей теократии. «Я надеюсь, что ваше увлечение не будет существовать в ущерб долгу», с этими словами, прозвучавшими откровенно жалко, мужчина закрыл дверь. С той стороны, и звук закрытой двери знаменовал для астролога тысячи лик время. Веселье. Да. Полубогиня оказалась не такой и страшной, главное не пялиться на ее уши. Интерес Антилин, как ни странно, интересным, а в покое Хайши теперь всегда можно было найти десятки видов соков, легкие вина, вкуснейшие закуски. А главное, даже ей нравилось, ради чего произносится заклинание. Астролог банально увлеклась приключениями облаченного в латы авантюриста. Максимилиан – очень интересный человек, и история мечей тьмы – очень-очень милая, воодушевляющая. Четверо авантюристов решили собрать клинки павшего героя. Достойно и вдохновляюще. А еще ей очень нравился Петр. Лидер команды был эдаким человеком-уравнителем, который сдерживал слишком активного рейнджера, шевелил неторопливого и основательного друида, направлял миленького молодого заклинателя стесняшку. А уж когда стало ясно, что не я девочка, Айша чуть ли не пищала от восторга. Интрига, надежда, воодушевление. Астрологу пришлось себя сдерживать, чтобы не станцевать счастливую джигу-дрыгу, когда паладин и его товарищи вытаскивали старшую сестру заклинательницы. До этого она всем сердцем желала сжечь притон, содержание которого они с Антилин уже посмотрели, и каждая обожженная рожа, каждый сожженный до черепа труп встречался астрологом одобрительным комментарием. Даже верная смерть согласно кивала. А уж когда Максимилиан сжигал, как колдонулевая даже расщедрилась на три хлопка слабых аплодисментов. Вот только сейчас, ну как же так, троих из ее отряда отправили сопровождать посла, который должен был вытащить из темницы Реэстис командира Писания Солнечного Света и выживших бойцов. Официально, случилось то ли ужасное недоразумение, то ли подлая диверсия. Только вот Антилин на подобные трактовки лишь безразлично презрительно хмыкнула, что дало Айше довольно много пищи для размышлений. Собственно, будучи одной из членов самого сильного отряда теократии, астролог видела довольно много не самых достойных решений руководства страны. Хоть она и была согласна, что ради выживания человечества можно пойти на многое, но некоторые моменты вызывали брезгливость и чувство вины. Эх, но Тилли попала. Она резко отрицательно относилась к романам внутри коллектива, пару раз обожглась в отношениях с жителями теократии, поэтому предпочитала сбрасывать напряжение, снимая симпатичных мальчиков, с которыми, скорее всего, больше никогда не увидится, и отдавала предпочтение таким вот, симпатичным, статным, брутальным, но выглядящим опрятно. Ну кто мог предположить, что она нарвется на Максимилиана, которого Антилин все пристальнее рассматривала в роли отца своих детей. Как удачно, вдруг произнесла полубогиня, заставив Айшу нервно дернуться. Простите, удивленно взглянула астролог на ставшее вдруг довольным лицо верной смерти. Надеюсь, она понесет от него, жутко улыбнулась разноглазая девушка и перевела взгляд на вздрогнувшую заклинательницу. Спасибо, Айша, мне нужно срочно отправить вестник 11-й, чтобы она не вздумала использовать кое-какую алхимию. Я иногда ее совсем не понимаю, думала астролог Тысячелик, провожая взглядом торопливо идущую к выходу полубогиню. От автора: Филипп, капитан Черного Писания. Его имени я так и не нашел, поэтому нагло назвал самостоятельно. Мать Антилин в свое время спер король эльфов и зачил девушку насильно. С тех пор верная смерть не любит эльфов. Про насильников в каноне ничего не известно, но я провел аналогию. По поводу задержек прот, да и самой главы, у меня сейчас масса работы, поэтому пишу урывками и довольно медленно. Идей масса, желание сильно, но все разбивается о необходимость заработать побольше денег на подарки КНГ родным и очень много ишачить. Тут у меня получилось больше интерлюдия, практически не связанная с сюжетом, но уж очень она просилась выйти, буквально грудоломила. Так что пардон, если вы хотели прочитать о другом. Глава 17. Добрый день, вы, Максимилиан? Рядом со столом, за которым я сидел, потягивая морс, остановилась группа из четверых авантюристов. Бляшки на груди говорили, что все четверо мифрилового ранга. Мои клиенты, похоже, правда, незнакомые. И как-то даже слишком быстро. Он самый, привстаю из-за стола, радушно улыбаясь. Добрый день, дамы и господа. Мое имя Скамаэль Бира, и я предводитель команды «Четыре оружия», говорящая пристально рассматривала меня, время от времени бросая взгляд на адамантовый жетон. Приятно познакомиться, вежливо киваю представившейся молодой женщине со светлыми, почти белыми волосами. Вы по поводу коронного заказа? Взаимно, легкая, довольно приятная улыбка украсила серьезное лицо авантюристки. И вы правы, мы бы хотели взять его. Администратор сказала, что для этого нужно поговорить с вами. Это так, вздыхаю про себя. Пройдем в переговорную, ведите. Итак, госпожа Эльбера, умащиваю свой зад на один из стульев. Думаю, давайте сначала все познакомимся. Конечно, у нас сбалансированная команда, классическая четверка, так сказать. Я, как вы уже поняли, воин, девушка вновь приятно улыбнулась и слегка стукнула латной перчаткой по нагруднику, скосив взгляд на стоящий на столе шлем. Хорошо владею воинскими навыками, в частности, фантомным оружием и тяжелой крепостью. Уважительно киваю. Про фантомное оружие этой авантюристки я только слышал, а вот тяжелая крепость – это довольно серьезная заявка для местных. Ну, что и следовало ожидать от Мифрила. Наш целитель – Лилинет Пьяни. Она заклинательница священной магии, жрица храма Земли, и может творить заклинания вплоть до третьего круга. Киваю девушке с розовыми волосами и фиолетовыми глазами, в которых плясали чертенята. Она была самой яркой в своей команде. Бело-черные одежды с золотистыми вставками, очень, просто очень высокие разрезы по бокам, дающие прекрасный обзор на ровные и длинные ножки, обтянутые чулками в крупную сетку, и белый посох. Я бы, может быть, подумал о ней плохо, если бы не он. Навершие оружия заклинательницы украшали 5 лучей клинков, превращающие посох в короткое пехотное копье странной формы. Если брать в расчет, что она, скорее всего, умеет с ним обращаться, то подобные разрезы, вполне себе функциональны. Ну а голые ножки могут исполнять роль отвлекающего фактора. Правда, Скама немного замялась, у нее несколько необычное чувство юмора. Специфическое, поддержал один из мужчин. Весьма постыдное, вздохнул второй. Эй, вскинулась жрица, оскорбленно сложив руки под грудью. Вы просто зажатые, ничего не понимающие в тонком, изысканном юморе, солдафоны. В твоих шутках все изыски ниже пая. КХМ, беловолосая громко кашлянула, обрывая, судя по всему, привычную для их команды перепалку. Я продолжу. Наш заклинатель, Вольт, тоже третий круг, специализируется на атакующих заклинаниях, но кое-что может и в поддержку. Весьма и весьма неплох в бытовой магии. Рад знакомству, слегка склонил голову мужчина с суровым угловатым лицом, внимательным взглядом серых глаз и короткой прической полубокс. Он щеголял пирсингом в правой брови и маленькими усиками. Ну и Аксель, лидер команды, кивнула на последнего мужчину. Он у нас специализируется на скрытности. Проникновение, снятие часовых, взлом, ловушки, ножевой бой, неплохо стреляет из лука и мастерски организует засады. А еще я отрядный повар, добавил парень, открыто улыбнувшись. Простое лицо, кустистые брови, прямой, любопытный взгляд без всякого негатива, и повязанная на голову серая бандана. Потому что наших благородных дев к котелку подпускать, половину дня в кустах терять. А Вольт, если и готовит, то обязательно получается какое-то зелье без эффектов, но с отвратительным вкусом. Это и есть его эффект, дубина, хохотнул заклинатель, вызвав задорное, хоть и сдерживаемое, хихиканье жрицы. Приятно с вами познакомиться, дамы и господа. Кажется, в их команде, как и у мечей тьмы, хорошие отношения между бойцами. Меня, как вы уже знаете, зовут Максимилиан, я брат-капитан ордена Паладина в Длань Справедливости, несущий свет Сеттоса. Но зовите просто Макс или Максимилиан, как вам нравится. Скажите, госпожа Эльбера, как команда из Энайру оказалась аж в Эрантиле? Вы буквально на другом конце королевства. Просто Скама, Максимилиан, молодая женщина улыбнулась, довольно сверкнув глазами. Рада, что я о них знаю. Насчет Эрантила. Мы иногда путешествуем по королевству, объезжаем крупные города, выполняем одно-два задания. Гильдия это не запрещает, а местные авантюристы не особо против, если не наглеть. Это поднимает известность нашей команды. Думаю, если бы мы работали только в Энайру, то вы о нас бы и не слышали. А еще Скама хотела посмотреть на святого Максимилиана, говорящего с ангелами, грозу некромантов, убийцу шести рук, насмешливо улыбаясь, заговорил заклинатель, а жрица прикрыла ротик ладошкой, наигранно скрывая широкую улыбку. «Заткнись, Вольт», — буркнула беловолосая. «Но в каком-то смысле и это правда. До Эрантила мы шли еще и с целью взглянуть на нового авантюриста адамантового ранга, знать высшую лигу в лицо. Полезно для здоровья», — закончил за женщину командный рога, на что она только кивнула. «Ясно», — вздохнул я на первое прозвище. «Только давайте договоримся без святых, хорошо? Мне это прозвище крайне не нравится, потому что оно лживое. Значит, вы не воскрешали население какой-то деревушки?» С ярко выраженным разочарованием спросила жрица. «Воскрешал, но не все население, а только тех, кто погиб при налете солдат на деревню. И это не мои способности или заклинания, а одноразовый артефакт. Подобного от меня можно больше не ждать, так что никакой святостью эта ситуация и не пахнет. Потратить такое на крестьян», — жрица покачала головой, слегка ее наклонив к столешнице, и оглядела меня сложным взглядом. Ее розовые волосы на секунду скрыли лицо, а когда его снова стало видно, на нем присутствовала открытая улыбка. «Вы слишком скромны, капитан Паладин, или Глу», — начал было заклинатель, но получил удар локтем в бок от Акселя. Он хотел сказать «щедры», — соврал специалист по скрыту, улыбаясь с нотками извинения. «У всех есть право на свое мнение», — хмыкнул я, бросив веселый взгляд на смущенного заклинателя. «Только вот грубить нанимателю в процессе собеседования», — вздохнула Скама, взглядом показывая отрядному магу, кто в комнате по-настоящему дурак. «Простите его, Максимилиан, Вольт у нас несколько скуповат, настолько, что считает даже чужие деньги или артефакты», — почти пропела жрица, весело сверкая глазами на заклинателя. «Ну все, все, я понял», — поднял руки маг, признавая поражение. «Простите, Максимилиан, да все нормально», — машу рукой. «Лучше скажите, у вашей команды есть опыт в борьбе с немертвыми? Вы бывали на равнинах Кац?» Да и да, с облегчением ухватилась Скама за возможность сменить тему. Нежить встречалась нам не так, чтобы очень часто, но у нас есть опыт сражений с крупными отрядами скелетов, против зомби дрались, костяных гончих били. На границе с равнинами таскали для магов Эрантила образцы нежити из-под мглы, но глубоко не заходили и было это всего один раз. Это уже хорошо, я удовлетворенно выдохнул. В заказе все написано, но я повторю. Нам нужен отряд Мифрила для охраны лагеря, стоящего за границами мглы на срок в один месяц. С вас защита лагерной обслуги, пока я и отряд гвардии короля занимаемся чистками немертвых на территории равнин Кац. Вместе с вами будут еще два отряда золотого ранга, которые будут под вашим командованием в мое отсутствие. Они уже наняты и ждут только пока я найду мифриловых. Питание, проживание и даже чуть развлечений, за все платит корона, хоть условия и больше армейские. Нас все устраивает, покивала беловолосая, а остальные начали довольно переглядываться. Оплата за такую работу хорошая, к суровым условиям мы привычны, да и посмотреть на работу Адаманта нам интересно. Только, Максимилиан, заказ, как я поняла, висит с самого утра, не понимаю, почему его не взяли местные.